но и от тебя потребуется то же самое. Факультет у нас не семья, как на Слизерине. Ведь в семье бывает всякое, чего среди друзей никогда не допускают, иначе это уже не друзья. Поэтому, пожалуйста, если захочешь интриговать, не вмешивай в это дело свой факультет. Если твои дела потребуют помощи, не стесняйся ее попросить. Лучше мы все поможем друг другу, чем от отсутствия помощи все вместе потеряем что-то ценное. По поводу баллов. Если захочешь их зарабатывать, зарабатывай, но особо можешь за ними не гнаться. У нас все уже давно махнули рукой на эти никому не нужные камушки. И еще, как бы то ни было, ты слизеринец, попавший на Хаффлпафф. И чтобы все же снять даже намек на неудовольствие распределением, я расскажу тебе одну легенду о том, что означает каждый из факультетов и распределение мага на тот или иной. Есть много четких и понятных объяснений, гораздо больше слухов и огромное количество легенд. Ты их, конечно же, много наслушался. Часть из них можно прочитать в истории Хогвартса, часть поет шляпа, часть является факультет-ориентированной и рассказывается, в том числе, в приветственной речи старосты первоклашкам. Ты наверняка слышал такую на Слизерине. Но есть еще и часть, которая не для общего слуха даже среди членов факультета. Ее обычно знают только лидеры и старосты, передавая из уст в уста, из поколения в поколение. Одну из них я тебе сейчас расскажу. По преданию, основатели в каждом факультете зашифровали определенный, как сейчас сказали бы маглы, психологический возраст человека. Смотри, все поступающие – одногодки, но их развитие и внутренний мир сильно разнятся. Поэтому каждый попадает туда, где учатся люди его истинного возраста. Самые молодые, истинные дети, из которых кое-кто таким и остается до самой старости, попадают на Гриффиндор. Это так похоже на детей, всегда и везде лезть в драку, вообще не думая о том, что получишь в итоге. Как дети 2-5 лет, которые только еще познают мир. Факультет Слизерин – это факультет юношества. То же желание лезть в драку, только теперь оно приправлено изрядной долей опыта и хитрости. Факультет Ривенкла – факультет молодости. Столько всего вокруг интересного, столько всего нужно узнать и попробовать. Наш факультет, как ты мог догадаться, факультет зрелости. Мы знаем главное, что нет ничего в жизни важнее семейного уюта и теплой дружбы, которые обеспечиваются честной упорной работой. И еще, задумайся вот о чем. Если существует факультет умников, то автоматом все остальные факультеты дураки. Если существует факультет храбрецов, то все остальные – трусы. Если существует факультет трудяг, то все остальные – лентяи. Если существует факультет ушлых, то все остальные – бесхитростные. Так что, гриффиндорцы, если ты вдруг жалеешь, что, имея храбрость пройти перераспределение, не попал к ним, это храбрые бесхитростные тупые лентяи. То есть я пришел с факультета хитрых, осторожных, ленивых и глупых. Можно подумать и так, а можешь вообще не задумываться о таких неоднозначных вещах и просто учиться и дружно жить на нашем факультете. А теперь, шел бы ты спать, завтра будет тяжелый день, начинается серьезная учеба. И не только поэтому, Гаврила, не только из-за учебы. Интерлюдия 3. ХМ, подумал директор, глядя в спину только что прошедшего перераспределение студента. Значит, Крэп-младший хочет соскочить с подножки паровоза, что везет его и отца прямиком в Азкабан. Дать ему такую возможность или нет, и как это повлияет на мои планы? Что сейчас получилось? В свите Малфоя Крэпу уже не бывать. Выгодно мне это или нет? Кого мне теперь представить третьим? Забини, но ты ли вообще Паркинсон? Да, определенно Паркинсон. Гринграсс слишком себе на уме. Будет золотое трио, и будет серебряное в противовес. Или змеиное. Нужно подумать о хлестком прозвище и в шутку бросить при близнецах. Настоящее кривое зеркало, отражающее свет тьмой. А ведь так получается даже лучше, чем задумывалось изначально. Вернемся к Крэббу. Мальчик ощутимо потерял в силе магии. Ядро повреждено, так что он сейчас, если и сильнее Скриба, то не намного. Он ушел на факультет барсуков, поэтому пригляд за ним будет непрерывный. ХМ, хотел попасть на Ривенкла, обдумать это. И, что внушает, мальчик нашел дорогу к основателям. И опять это был слизеринец, как ни печально. Но в отличие от всех других, того же Тома, к примеру, вышел он оттуда не усыпанным дарами и подросшим в магической силе, а сильно побитым, наказанным. И все же, получил ли он дары и квесты от основателей, непреложные обеты будут вести его по жизни, если он их дал. Чего мне тут можно опасаться? Задания Рейвенкла всегда одинаковы и связаны с исследованиями в магии. Тот же Редбу в свое время решил слегка обмануть ее, совместить личную выгоду в исследовании бессмертия с исполнением задания Равины. Задание Гриффиндора – это всегда победа над серьезным противником в серьезном бою. Самые неожиданные задания дают слизерины, как это ни парадоксально, Хаффлпафф. Причем, иногда можно легко перепутать, от кого которая была. Я помню история, что Салазар приказал кого-то защитить, а Хельга уничтожить. Очень странно все это, и печать, которую наложили основатели, как красная тряпка для легилимента. Часть видно, часть нет, и ведь не влезешь к нему в голову, но именно поэтому так любопытно, но интерес чреват. Бывали случаи, что за разрушение такой печати отстраняли даже директора, и сил требуется очень много. Нет, не буду. Но узнать мысли можно не только банальной легилименцией или зельями. Ведь можно просто посмотреть на действия мага и все вычислить. Так даже интереснее. И все же, дали ему задание или нет, и за что наказали. Мордредово любопытство. Я буду внимательно наблюдать за тобой, Крэп. Глава 10. Объяснение. Утром я проснулся от легкого касания к плечу. Хм. Однако, у тех же слизеринцев в кровати укрывались тканными пологами, которые могли быть усилены различными защитами, так что просто так прикоснуться к спящему было нельзя. Здесь же балдахинов не было в принципе, и кровати были обычными кроватями. «Просыпайся, Крэп. Ау-ау», зевнул я. «И вам доброго утра, мистер Смит, да, правильно запомнил. Вставай, иначе опоздаем на завтрак. А где все?» Окинул я взглядом пустую спальню. «А все уже ушли. Один я остался. А у нас правила есть на факультете. Кто встает предпоследним, будет самого за Соню, чтобы тот не пропустил завтрак. До твоего появления отстающим был я, а теперь это ты», — гордо произнес Захария. «Ну, люблю я поспать утром. Я тебя понимаю», — растерял весь свой задор Хаффлпаффиц. «А вот они, нет. Вставай, вставай, всю жизнь проспишь», — передразнил он своих товарищей. «Ничего-то они не понимают. Зато наверняка ты и погулять вечерком любишь. А то, и этого они не понимают. Говорят, что как солнце скрылось, все живое засыпает. Ничего. Подрастут, поймут». Мы с нарождающимся взаимопониманием и приязнью улыбнулись друг другу. «Что же, начало врастания в факультет положено. Друзья?» — протянул он мне руку. «Друзья», — ответил я на рукопожатие. «Побежали тогда». Дорога от общежития Хаффлпаффа до большого зала оказалась очень простой и короткой. К счастью, я успел на полминутки раньше перваков-слизеринцев, поэтому смог пронаблюдать, кто и, главное, как на меня посмотрит. Удача меня не обманула. Уж не знаю, какую там вчера вечером накачку провел Снейп на своем факультете, но, как я и надеялся, смотрели на меня без презрения или злости. Наоборот, жгучий интерес у всех на лицах и какая-то легкая в глазах Малфоя зависть. Похоже, ночные коридоры Хогвартса ждет внеплановый наплыв поисковых партий, а Филча – отличный месяц внесезонного лова нарушителей. Мое место рядом с Драко занял Забини, хотя ему и пришлось поприпираться с Паркинсон. Еще один нюанс – о моей смене флага громогласно объявлено не было. Конечно, глаза никому не выкалывали, но и внимания не акцентировали. Как по заказу, первой парой была история магии, сдвоенная со слизерином. Обычно на этих парах кто хотели, досыпали, а кто не хотел, готовился к другим урокам, но сейчас, конечно же, было не до бубнижа призриса Робинса. Редкая для меня удачная возможность объясниться. Не потребуется никого нужного собирать и никого ненужного отгонять, а лидером слизерина Драко и так все передаст. Вот в помещение вплыл призрак и началась очередная лекция под названием «О третьем гоблинском восстании и о его подавлении с особой жесткостью», но дальше вступления никто ничего не услышал. Как непарный хаффлпаффиц я занял пустующую парту в конце аудитории, поэтому вокруг меня легко смогли уместиться все 18 детей, которым было ну просто очень любопытно произошедшее. «Рассказывай», — нетерпеливо приказал Малфой. «Ну прям второй Дамблдор». «Не, Дракуся, так дело у нас не пойдет. Нужно сразу дать понять, что ситуация изменилась». Подражая Снейпу, я вздернул вверх правую бровь и с выражением посмотрел на блондинчика. Драко осекся, подумал, чему-то кивнул про себя и поправился. «Хм, мистер Крэп, не будете ли вы так любезны и не поведаете ли своим старым и новым товарищам о том, почему и как старые стали старыми, а новые новыми?» «Охотно, мистер Малфой». И я повел свою речь. Про причины им было неинтересно, На месте о легендах они согласно кивнули, ибо разговор был не так давно, а вот на начале рассказа о посещении секретной комнаты Малфой меня прервал изумленным возгласом. «Ты нашел, выручай, комнату? Какую именно?» «Мой отец говорил о ней. Драко, ты лопух, лопух с большой буквы. Кто же выдает такие тайны?» Даже не все факультеты, судя по загоревшимся глазам первачков, знали о том, что выручай комната существует, а уж то, что она не одна. Хотя, на мой взгляд, выручай комната-то как раз одна, но безразмерная, и входов в нее несколько. «Проведи меня, мистер Малфой, я попрошу своего отца, и он спишет часть долга. Мистер Малфой, обсуждать касающиеся только нас с вами дела при всех, это дурной тон. Скорее всего, лорд Малфой не раз вам это говорил, но раз уж вы настаиваете на прилюдном обсуждении, то я скажу следующее. Это уже между нами двоими, между мистером Малфоем и мистером Крэббом, а не между членами семьи Малфой и Крэбб, серьезно обязанных кое-чем кое-кому. Драко, конечно, надулся, но и сам в глубине души признавал, что запросил многого, о цене обещал подумать. Я тем временем продолжил свой монолог, описал затаившим дыхание детям внешность основателей, поведал об их неудовольствии мной, констатировал как факт решения Салазара, без особых подробностей рассказал о перераспределении. Закончил я свою речь очень важным заявлением. И еще, надо быть честным, и я скажу только один раз, никто о моем обучении на Слизерине ничего от меня не услышит. Но и слизеринцы не услышат от меня просто так ничего о факультете Хельги Хаффлпафф. И слизеринцы, и хаффлпаффцы дружно заулыбались, каждый услышал, что хотел. Хаффы услышали уважение к основательнице и мой намеренно сделанный акцент на то, что о них я ничего рассказывать не буду, а слизеринцы услышали, что их тайны я не раскрою и что, в то же время, про тайны хаффов сделано уточнение, просто так, а не вовсе. А это уже привычный им торг и интриги. То есть я как бы уже хаф, но как бы все еще и слиз. «Скажи», — попросил успокоившийся Малфой, — «а ты не мог бы показать нам основателей?» «А как?» «Через омут памяти». «А где его взять?» «У нас в поместье есть, но я не знаю, разрешит ли отец вынести его в Хогвартс». «Мистер Крэбб, не будете ли вы так любезны принять мое приглашение на рождественские каникулы в Малфой Мэннер?» «Насколько я знаю, в гостиной Хаффлпаффа стоит один». «Пустой, еще один есть у директора», после краткого молчания произнес Эрнест Макмиллан. «До директорского нам вряд ли добраться, а жаль», вздохнул Драко. «Одолжишь, извините, мистер Малфой, но об этом следует договариваться не со мной». «Да, я понимаю, я думаю, что в ближайшее время Эрик Гамильтон обратится с такой просьбой к Габриэлю Труману». «Хаем», вопросительно хмыкнул я. «Мистер Крэбб, я все понимаю. Ваша цена за воспоминания для нашего факультета, я подумаю». «Хорошо». На этом эпопея с историей моего перехода тихо подошла к своему логическому концу. Окончательно все разрешилось, когда я слил воспоминания для просмотра. Не знаю, какими уговорами и за какую плату, но лидеры Хаффлпаффа предоставили свой омут памяти на прокат слизеринцам. Лично мне с питомцев с ней по залицезрение их любимого Салазара обломилась услуга. За всех своих, с очередной претензией на факультетское лидерство, обещал расплатиться Драко. Что ж, тоже неплохо на ровном месте долг поиметь с семьей Малфой. Как бы там ни было, но с тех пор слизеринцы относились ко мне ровно доброжелательно, как к чистокровному магу с Негриффиндера, а я смог наконец-то сосредоточиться на учебе. Чтобы окончательно закрыть вопрос с воспоминаниями о произошедшем в выручай комнате, я сделал еще кое-что. Ведь если есть в руках омут памяти, почему бы не сделать приятное моему декану? Мне это не будет стоить ничего. Миссис Спраут, можно вас на секундочку? Поймать профессора гербологии в помещениях факультета оказалось совсем несложной задачей. Для сравнения из канона, МакГонагалл появлялась в своей башне считанные разы. Да, мистер Крэбб, что вы хотели? Профессор, вы не могли бы? И я указал на омут памяти, а потом на свой висок. Хаем, вы уверены, мистер Крэбб? Да. Тогда сосредоточьтесь на том, что вы хотите отдать. Чем четче вы представите воспоминание, тем меньше в нем будет ненужного и лишнего. Я согласно кивнул. С правилом работы омута я уже был ознакомлен с слизеринцами. Вытягивал воспоминания, причем сделал это мягко и аккуратно, сам Снейп, а после сеанса просмотра флакон был уничтожен, ибо нефиг плодить нелицензионные копии. Готовы? После очередного моего утвердительного кивка Спраут вытянула у меня из головы блестящую нить, скинула ее в омут и окунулась туда лицом. вскоре вынырнула, выдернула и рассеяла нить. «Спасибо, мистер Крэб», — поблагодарила меня она. «Теперь я действительно верю, что факультет Слизерин очень подходит вам. Правильно и тонко льстить вы умеете. Но, несмотря на это, спасибо. Мне действительно очень приятно, как я и думал, слова основательницы о том, что своим факультетом она довольна, пришлись по душе декану Спраут. Но самое главное, у меня наконец-то получилось что-то наколдовать. Прорыв случился в среду на занятиях чарами. После долгого бормотания одних и тех же фраз и однообразного махания палочкой, я вдруг почувствовал, как что-то изменилось. Мне стало горячее внутри, или наоборот, приятная прохлада, или одновременно все вместе. А потом случился прорыв. Невероятное чувство. Это было между мной и всем миром. Пусть результатом этого прорыва стало всего лишь чуть-чуть поднявшееся над партой перо и пара баллов от профессора Флитвика, но радость от того, что я все-таки маг, это окрыляло. В чем-то ощущение счастья могу сравнить с первым поцелуем или первым сексом. Магия, она подсаживает на себя. Действительно, лучше умереть, чем стать не магом. Пусть у меня мало что еще получается. Пусть я в самом начале пути и почти на паралимпийской трассе. Все пусть. Главное, я маг, а остальное, прямо как по наставлениям Хельги Хаффлпафф, можно победить трудом и усидчивостью. Глава 11. Ну, наконец-то спокойная учеба. К началу октября в моей жизни все вроде бы наконец-то устаканилось. Я спокойно ходил на лекции, ровно разговаривал со слизеринцами, пытался в меру общаться с факультетом, отдавая предпочтение старшекурсникам. Впрочем, и своих одноклассников не дичился, но и не навязывался. Детям нужно было ко мне привыкнуть. Для налаживания отношений у меня еще 7 лет впереди есть, а вот безнадежно испортить их можно одним неудачным словом. И много, много, много, ну просто неприлично много времени проводил за учебой. Короче говоря, находился в мире с собой и окружающими. Не испортил мне настроение даже краткий громковещитель от отца, проревевший свое «я тобой очень недоволен». Прямо за завтраком в четверг, долговато что-то до отца доходили сплетни. Или он в такое перераспределение просто никак не мог поверить и все перепроверял информацию. Кстати, вопрос перераспределения с моей стороны был окончательно закрыт. Остальные любопытные отсылались к людям в теме, то есть или к моим однокурсникам со Слизерина, или к моим одноклассникам с Хаффлпаффа. Исключение я сделал только один раз для своих факультетских старост и лидеров. Прошел месяц октябрь, с его Самайном, фальшиво празднуемым сейчас в Хогвартсе как Хэллоуин. Я с неподдельной радостью во время застолья увидел испуганного Кверрелла и его шоу по поводу сбежавшего из зверинца тролля. Значит, канон идет своим чередом, значит, мое вмешательство глобально ничего не поломало. Где-то там, в туалете, правильно погеройствовал Поттер, ведь и Гермиона, и Уизли, и Поттер, и даже тролль с Кверреллом остались живы. Естественно, о подробностях дела я мог только догадываться. Почему? Потому что это только у гриффиндорцев, Перси Уизли и МакГонагалл, могли пропасть сразу 3 студента. У Поманы такого случиться ну никак не могло. Старшекурсники мгновенно собрали младших в компактную группу. Быстрая перекличка, и ощетинившаяся волшебными палочками, корщитка позавидует, коробка спора оказалась в своих подземельях. Причем даже после удачного перехода всех собрали в гостиной, чтобы были на виду, а старшие, во главе с профессором Спраут, продолжали бдеть. Вот вам и факультет трусов. К середине ноября я подвел первые неформальные итоги своей учебы. Они, с одной стороны, меня не особо радовали, а с другой стороны, если учесть, что я, ничего не знающий и не умеющий маг-попаданец, были вполне достойными. Для наглядности результаты я выписал на листочек и сейчас внимательно вникал в них. Итак, из всех дисциплин, историю магии отбрасываем как не магическую, легче всего мне давалось, как это ни парадоксально, самая энергозатратная дисциплина, а именно трансфигурация. При этом сразу нужно отметить, что критерий не зря был сформулирован как легче остальных дисциплин, а не лучше всех в классе. Похоже, в трансфигурации мне очень сильно помогали мое отлично развитое воображение и хорошо дисциплинированное мышление. Но даже моих реальных возраста, опыта и знаний оказывалось мало, чтобы находиться в классе выше, чем конец списка середнячков. Чары. Тут было чуть похуже. Тормозило меня мое неуклюжее тело. На трансфигурации пока использовались только одна речевая форма и одно движение, а на чарах к каждому новому заклинанию шли свои. И если на первой дисциплине я связку зазубрил, натренировал, загнал в спинной мозг, то здесь, надо работать над собой, короче, знаете, от истории магии оно отличалось тем, что пичкал наши мозги всякой лажей не призрак, а марионетка самого Волдеморта, а так разницы никакой, проще почитать учебник, тем более что практических занятий нет никаких. Кстати, нужно подумать о разговоре с темным лордом, но ближе к концу года, а то мало ли, навесит еще приказов. Астрономия, несмотря на то, что магической составляющей там мало, простая тупая зубрежка, успевал я в этой дисциплине плохо. По банальной причине, я не успевал зубрить, так как все свободное время уходило на тренировки в жестах для чар. Заклинания мне гораздо больше помогут в будущей жизни, чем правильно составленный гороскоп. Травология. Успехи ниже средних. Возиться со всякими посадками мне претило еще в прошлой жизни. А здесь, ко всему прочему, недовольное тобой растение может тебя укусить. Нафиг травологию. Полеты. Вот даже и не знаю. Если про неумелого пловца говорят плавает как топор, то как сказать про летуна? Наверное, летает как кирпич. В общем, что тут скажешь? Не мое это, совсем не мое. Во всяком случае, пока не приведу в порядок свою физическую форму. И, наконец, зельеварение. Я не зря поставил его в конец списка. Дело в том, что у меня не получалось варить зелья. Точнее, у меня совсем не получалось варить зелья. Сначала с ней подносился к моим промахам лояльно. Он вообще чморил без дела только гриффиндорцев, а я к тому же хоть и бывший, но слизеринец. К несчастью, результат оказывался на уровне Лангбаттома с его постоянными взрывами котлов, так что очень быстро терпение с ней повышло. Я получал от него все, что полагалось тупому барану и безрукому идиоту. В ответ я, не обижаясь на заслуженные порицания, кивал головой и продолжал пытаться варить. Содержимое котлов продолжало портиться или взрываться, с ней б, свирепствовать в отработках и отъеме баллов. Итак, по спирали. В итоге меня настолько эта ситуация выбесила, что я подошел к зельеварению максимально серьезно, со всеми современными достижениями науки и менеджмента. Я упросил с ней позволить мне, как совершенно необыкновенному студенту, заниматься по индивидуальной программе. Обычно, когда слышишь индивидуальная программа обучения, видится этакая обширная библиотека знаний, зубодробительные формулы, ученые-мужи, двигающие науку вперед. В моем случае это означало программу для дебилов. Я варил простейший рецепт – зелье от фурункулов. Пытался варить только его, на уроках, на отработках. Иногда забегал на переменах и в перерывах между занятиями. Приспособил пустующий класс под зельеварню и спустил остатки денег на реагенты. Надо мной смеялись. Я отшучивался и продолжал работать. Перестали, продолжал. Даже Малфой устал меня подкалывать, а я все продолжал и продолжал накапливать негативную статистику и проводить работу над ошибками. В общей сложности за эти полтора месяца я сделал около 500 попыток, и ни разу зелье не получилось. Собранные результаты я обработал и свел в итоговую таблицу. Согласно ей, причинами провалов являлись, в 10% случаев, чужие шутки. Поначалу мне спецом что-то подбрасывали в котел, но вскоре детям это наскучило, в последнее время это были совершенно разовые случаи. В 30% мои ошибки. С этим бороться оказалось проще простого. Я выучил процедуру варки зелья до полного автоматизма. Непонятно, до полного автоматизма. То есть в последнее время я варил его с закрытыми глазами. 20% – Снейп. Тут все понятно. Присутствие стоящего над душой профессора зельеварения было, скажем мягко, тревожащим. Но преодолеть это оказалось очень просто, а на отработках и в пустом классе Снейп ко мне не подходил. А вот две оставшиеся причины во всей своей красе проявились на последнем этапе, когда я смог свести к минимуму остальные. В последние дни именно они и обуславливали большинство моих провалов. В 25% случайности, зависящие от окружающих людей и предметов. Сюда входит и внезапно ворвавшийся в класс отработок Малфой, и плохие реагенты, и плохо горящий огонь, и упавшая со стены картина, на которую я как-то отвлекся, в частности поэтому я стал варить зелье вслепую. В 15% случайности, зависящие от меня. А вот это самая интересная категория. Отработав процесс до полного автоматизма, я стал замечать, что меня как будто кто-то толкает под руку, когда я варю зелья. Причем это не глупые шуточки и не мои ошибки, а именно несчастливое стечение обстоятельств, виной которому мое тело, выражалось это по-всякому, и зацепившаяся за рукав мантии игла, последние разы стал варить зелье полуголым, не на уроках, конечно же, и упавший от моего пинка стол, котел переехал на пол, и сведенная внезапной судорогой рука, взяты зелья у Помфри, и так далее и тому подобное. И в один из дней я получил, наконец, положительный результат. Правда, совсем не такой, какой хотел. Но форма этого результата настолько взорвала мне мозг, что пришлось поздно вечером идти к мастеру Зельевару Снипу. Именно как мастеру Зельевару, а не профессору, декану или Снипу. Снип, как обычно он это делал вечером, сидел в своем кабинете и проверял работы студентов. «Что вам, мистер Крэб? У вас вроде бы нет сегодня отработок. Простите, профессор, но я добился прорыва», и протянул Снипу котел с получившимся составом. Одного беглого презрительного взгляда ему хватило, чтобы правильно оценить качество принесенного в котелке варева. «И эту бурду вы называете прорывом?» «Да, профессор. И если вы немного подождете, вы поймете, почему я это назвал прорывом. Не могли бы вы помочь мне немного? Вы с ума сошли, Крэб?» Но глядя в мои глаза, где не было ни тени улыбки, вздохнул и произнес: «Впрочем, если это позволит мне отвязаться от вас быстрее, почему бы и нет? Чего вы хотите?» «Освободить центр помещения, запирающие на дверь в вашем исполнении, щит вокруг меня, и ни в коем случае не отвлекать меня, вопросы задавать потом», тут, глядя на его лицо, перекосившееся злостью от моего требовательного голоса, я опомнился и жалостливо добавил: «Пожалуйста, профессор, хо-ро-шо, я сделаю, что вы просите. Но если это шутка, то вы, Крэб, на моих занятиях будете завидовать Поттеру». «Спасибо, профессор, я пока сам подготовлюсь». Чем дальше шла подготовка к процессу, тем больше вылезали на лоб глаза декана Слизерина. Сначала я освободил от пар центр кабинета зельеварения, просто руками поотодвигав их в сторону. Потом почистил образовавшуюся площадку, принесенной с собой влажной тряпкой. Дал проверить профессору принесенные с собой ингредиенты, тщательно отмерил их нужные порции и выложил на голый пол, в кульке специального пергамента. Разделся до трусов и выкинул одежду за пределы окружившего меня щита. Туда же последовало все лишнее, кроме волшебной палочки, котла, ингредиентов в строгом соответствии с рецептом. Заткнул в уши беруши, надел на глаза темную повязку, полностью таким образом ослепнув и оглохнув. А потом я на полном автомате идеально сварил зелье от прыщей. Я снял маску. Зелье, как и в предыдущем случае, не получилось. На лице подошедшего с ней по не было ни привычного презрения, ни насмешки, а только что-то подозрительно похожее на восхищение и почему-то сочувствие. Он проверил получившееся зелье и пробормотал: вот оно что, понятно, я так и подозревал». Зельевар совершенно разволновался. Он парой жестов прибрался в кабинете, снял щиты и сказал мне одеться. После этого мы быстрым шагом и опять молча, похоже, Снейп не любит обсуждать ничего важного в коридорах, отправились в кабинет моего декана. «Что случилось, Северус? Чем провинился мистер Крэб, что ты привел его ко мне лично?» Первое, что спросила она, увидев, кто стучится в ее кабинет: «Проходи, Крэб. Помана, активируй защиту. Хаэм, а ты что встал? Садись, разговор будет долгий». Я послушно сел. Для начала разговора, 25 баллов Хаффлпаффу за самый отработанный процесс сварки зелья, что я видел за всю свою жизнь. Мистер Крэб меня реально поразил. «Взгляни, Помана, что это за бурда?» Изумительно, как совпали деканы в формах выражения удивления моим продуктом. «Это зелье от фурункулов, которое сварил Крэб. Если бы ты видела, как он это сделал, на ощупь, с закрытыми глазами, безукоризненное исполнение. Цените, мистер Крэб, на моей памяти профессор Снейп делает такую оценку впервые. За такое исполнение процесса я поставил бы 100 баллов даже Поттеру. Да что там Поттеру, даже Лонгботтому». А я было открыл рот, чтобы задать вопрос, но Снейп на него тут же ответил: «Если бы в итоге зелье получилось, поэтому только 25. Но если исполнение было безошибочное, то почему не получилось зелье? Уж не хочешь ли ты сказать, что, увы, Помана, но это действительно так, не может быть?» Декан с сочувствием посмотрела на меня. «Может быть, мне объяснят, в чем дело, Помана?» — спросил декан Слизерина. «Лучше ты». «Хорошо. Как вы знаете, мистер Крэб, существует определенная градация магов по способности творить ту или иную магию. Кто-то хорошо летает, кто-то хорош в зельях, кто-то нехорош ни в чем. Я знаю про родовые дары, конечно. Так вот, есть маги одаренные. Дары могут быть родовыми или обретенными, неважно. Важно то, что такие маги могут колдовать в области своей одаренности гораздо сильнее, чем в остальных, создавать что-то новое, двигать магический прогресс вперед. Помимо одаренных, есть маги способные. Они не могут колдовать сильнее, так, как это делают одаренные, но колдовство дается им все же легче, чем обычным магам. Такие маги составляют элиту ремесленников и становятся лучшими помощниками для одаренных в их исследованиях. Остальные – это совершенно обыкновенные маги. Чтобы стало понятнее, приведу в пример зельеварение. Я одаренный в зельях, мистер Малфой – способный, остальные – обыкновенные. Я стал догадываться, к чему так издалека и непривычно корректно подбирается профессор. Я предположил, если есть маги очень одаренные, просто одаренные, обычные, то есть и ХМ не одаренные, да, есть дар, способность и возможность. Но есть и четвертый, очень редко встречающийся класс, неспособность. Надо отдать вам должное, мистер Крэп. Вы не остановились, и мать магия поощрила ваше усердие. Это поощрение, правда, это всегда поощрение. Ведь вы могли продолжать надеяться в своих жизненных планах на оценку по зельям. Сейчас же, скорее всего, у вас, мистер Крэп, способность к зельеварению и так была на очень низком уровне, а после всего случившегося и вовсе исчезла. Именно этим и опасны повреждения магического ядра и падение уровня личной силы мага. Можно внезапно оказаться неспособным творить определенные разделы магии. То есть я в зельеварении магический калека, инвалид, сквип, великолепно. И что теперь нам с этим делать, Северус? После паузы спросила Помана. Мальчик никогда не сможет получить сов и жаба по зельям. Жаба для бездарного, это ты шутишь. А вот сов, обычным путем он никогда не смог бы получить зачет по моему предмету. Сквип есть сквип. Но мистер Крэп меня приятно удивил своей настойчивостью и истинно хаффлпаффскими трудолюбием и упорством. Поэтому вот что я хочу предложить. В пару на зельях я поставлю к нему крепкого середнячка из числа обычных магов. Мистер Крэп будет заниматься заготовкой ингредиентов, отсчетом времени, выучит наизусть все положенные рецепты, будет следить за правильностью выполнения и поправлять, но непосредственно сами действия будет делать его напарник. Оценка одна на двоих. Этого хватит до конца пятого курса. Что делать с совами, я не знаю. Но если он отлично выучит теорию, заготовит ингредиенты и более-менее правильно начнет варить зелье, и если магия над ним сжалится, то есть ошибка в варке на экзамене будет не по его вине, то тролля он не получит. Но все равно всю оставшуюся жизнь к котлу ему лучше не приближаться. Слишком много если, вздохнула Помана. Да без проблем. Пусть тогда усилит свое ядро, или обойдет проклятие самой магии. Разозлился зельевар. Спасибо, Северус. Вот такие вот у меня оказались проблемы с зельеварением. Где, спрашивается, положенные по закону жанра великие магические дары. Тут, блин, не дары, а бездарности только сыпется, как из рога изобилия. Впрочем, на каникулах, на летних я имею в виду, когда я буду за пределами Хогвартса, следует попробовать сварить что-нибудь простенькое. Быть может, одного уровня, освободившегося от поддержки печати, хватит, и я стану очень слабым магом, а не сквибом в зельях. Так или иначе, но после подведения итогов следовало сделать паузу на сбор информации. Похоже, настала пора воспользоваться библиотекой в выручай комнате. Глава 12. Библиотека Ривенкла. Выручай комната приняла именно тот вид, который я и загадывал, нарезая круги около картины с троллями-балерунами. Моя любимая районная детская библиотека из детства. Ах, как давно это было, сколько приятных часов там проведено, среди книг и тишины. Параллельно я получил доказательства одному из своих предположений. Всегда считалось, что выручай комната создает обстановку из того хлама, что валяется у нее в общей кладовой. Я же всегда думал, что в мире магии на мощном источнике проще все же обстановку трансфигурировать, чем подбирать наиболее подходящее из существующего. И как быть в случае, когда заказывается что-то, что еще в пределах Хогвартса никогда не появлялось? Например, вряд ли кто-то приносил с собой в британскую школу магии красный тканевый плакат решения съезда КПСС в жизнь, висящий, строго согласно моим детским воспоминаниям, на стене. Библиотекарши ожидаемо не было, зато была отличная картотека. Как я и заказывал, первый же ящичек имел бирку «Магические практики», для очень слабых магов. Ну-с, взглянем, что у нас тут, а ой-ё, тому, что запросы следует формулировать конкретно и четко, каждый пользователь интернета учится очень быстро, а я вот забыл и чуть не поплатился за это серьезной травмой. Выдвинувшийся ящичек картотеки имел в длину метров 15, и меня им по-настоящему сбило с ног. Хорошо, отскочить успел, а то бы в стену напротив впечатало капитально. Фух, заглянул ради любопытства в пару карточек. На одной в оглавлении были какие-то иероглифы, значит, библиотека не только на родном языке, на другой, судя по названию, ссылка на учебник по какому-то виду гадания или прорицания. Понятное дело, что такое мне не нужно. Тогда так, перечень магических дисциплин, пригодных для изучения и воспроизведения очень слабым магом. Вот, совсем другое дело. Свиток это, конечно же, не очень удобно, но всяко лучше, чем многометровая, горизонтально положенная стопа бумаги. Сам свиток оказался довольно толстым, а значит, длинным и содержал соответствующий объем информации. Потратив около часа на изучение, я в задумчивости отложил его в сторону. Библиотека выручая комнаты действительно оказалась весьма и весьма обширной. Куча названий предметов была мне вообще незнакома или была написана на иностранных языках. Несколько было на русском, к примеру шаманизм. Заманчиво, конечно, изучать что-то такое, но где взять здесь нормального учителя? Кто будет меня контролировать? Ведь магия, это далеко не шутка. Не, слишком опасно. В итоге из всего, что я смог худо-бедно понять, я выбрал попавшие в этот список свои родовые некромантию и магию крови, а во, некромантия, оказывается, наука слабых магов, а также очень рекомендованную слабосилкам ритуалистику. Еще пару-тройку перспективных дисциплин оставил на потом, а пока, лучший учебник для начинающих по ритуалистике, лучший учебник для начинающих по магии крови, лучший учебник для начинающих по некромантии. На столе появились три книги. Я жадно протянул к ним руки, открыл и скривился. Книга по магии крови была написана арабской вязью на свитках, учебник по ритуалистике, на немецком, толстенный пергаментный кодекс с каменными обложками и весом, что с одного удара можно проломить замковые врата, а по некромантии, на латыни, на кожаных листах, и кожа такая, как бы не человеческая, мда, просто отлично. Так, лучший учебник для начинающих по ритуалистике на английском или русском языке, лучший учебник для начинающих по магии крови на английском или русском языке, лучший учебник для начинающих по некромантии на английском или русском языке. Книги на столе поменялись. По ритуалистике и некромантии теперь были написанными по-английски и во вполне удобоваримом формате, а вот магию крови, согласно сформулированным критериям отбора, представляла книга на русском. Ее-то я и открыл первое и чуть погодя разочарованно отложил в сторону. Яти, старинные выражения, косноязычное изложение. Впрочем, две оставшиеся книги не оказались проще. За 13-15 век обе, и полны древнеанглийскими выражениями точно так же, как старинный русский учебник ятями. Так, словарь-переводчик с древнерусского на современный русский. На столе ничего не прибавилось. Хм, нету, возможно, возможно. Тогда так, словарь-переводчик с древнерусского на современный английский. Опять нет ничего, ясно. С магией крови потом, короче. Тогда словарь-переводчик с древнеанглийского на современный. Угадал, на столе появилась еще одна книга. Так, типографская печать на бумаге совсем уж современного вида. Издание 1956 года. Нове, можно сказать, видимо, кто-то из маглорожденных принес. Ну что же, понеслась. И я подтянул к себе поближе учебник по ритуалистике. Выручай, комната меня не обманула. Учебник оказался просто великолепным. Легко читаемый, за исключением неизвестных мне древних слов, с изумительным слогом и превосходной понятностью для читателя. Помня тот факт, что мне все равно потребуется твердая копия, я стал делать перевод, по ходу дела его осовременивая. Воистину, ритуальная магия – это самая древняя человеческая магия, ибо от нее произошли все остальные виды чар. Что такое зельеварение, как не ритуал, в котором магия, жесты и реагенты с помощью действий мага палочкой и лопаткой сплавляются в единую магию, результатом которой является волшебный эликсир, или чары, где ритуальные жесты и произносимые слова обращаются настоящим чудом, и даже гербология, это древнейшая магия, есть не что иное, как ритуал выращивания растений. Я уж не говорю о таких важных дисциплинах, как некромантия или магия крови. Итак, все предисловия. Конечно, можно было бы сказать, что всяк кулик свое болото хвалит, как у нас в глубоко техническом институте кафедра культурологии считала себя самой важной, но по ходу описания мне пришлось признать правду. Ритуалистика – это действительно очень и очень важная и перспективная для меня дисциплина. В этот день я настолько зачитался в выручай комнате, что пропустил отбой, и на обратном пути был заловлен Филчем. Твердящий о розгах и цепях старик отвел меня к декану, где она с укоризненным вздохом назначила мне на завтра отработку у моего поимщика. Как это ни парадоксально, но на отработке у Филча мне даже понравилось. Сегодня днем был завоз припасов для новогоднего пира, уже. Сами продукты по складам быстро раскидали эльфы, но ответственный завхоз все хотел проконтролировать. В итоге весь вечер я, как белка, очень толстая и неуклюжая, лазил по стеллажам, что с моей комплекцией то еще удовольствие, а Филч стоял внизу, сверяя по списку найденное. Быть может, сегодня был какой-то необычный день, или сдохло что-то большое вроде Василиска в запретном лесу, или просто завхоз был доволен, что кто-то удачно подвернулся под отработку, но, в конце, перед самым уходом, он порылся у себя в ящике конфиската и выдал мне, кто бы мог подумать, пачку обыкновенного макдловского дроже, изюм в глазури. Конечно, дроже оказались твердокаменными и как бы не ровесниками первых бомбардировок Лондона, но это были конфеты, сладкие. Только сейчас, разгрызя первую конфету, я осознал, какое это счастье, съесть чего-нибудь сладенького. И посещение Хаксмида заиграло совсем другими красками. Казалось бы, что такого в посещении обычной деревушки с магазином? Фигня. Но я забыл, каково это, быть ребенком, когда сладкого хочется всегда. На завтрак, обед и ужин ничего такого не дают. Единственное сладкое на столе – это фрукты. Взрослым я совершенно незаметно для себя привык, что если чего-то хочется, то это можно легко взять и купить. А тут, сразу понятно становится, почему на уродские шутки Уизли дети так легко попадаются. Настоящая ломка без сладкого. Кулек был честно, я все же взрослый, нужно заставить себя перетерпеть, разделен в гостиной Хаффлпаффа. Начиная со второго курса все дети вежливо отказались, а вот одноклассники мои оторвались по полной. Ну и что с того, что на каждого пришлось по маленькой горсточке, зато подчаяли дружную беседу. Была кем-то высказана совсем крамольная мысль, что мне следует почаще нарушать правила, раз отработки у меня получаются такими удачными, и после этого они называют себя моими друзьями. Дни между тем весело катились к новогодним празднествам. В середине декабря, в канун новогодних каникул, судьба внезапно подбросила мне проблем с совершенно неожиданной стороны. Оказалось, что не все согласились с моей молчаливой позицией по поводу сокрытия в тайне пути к выручай комнате. Чем занимались всю осень и начало зимы близнецы Уизли, я не в курсе. Но, видимо, только сейчас до них дошли слухи о том, что я знаю дорогу в выручай комнату. А может, они только сейчас сообразили, как много всего хорошего они могут поиметь, получив к ней доступ. В чем именно была причина задержки, я не знаю, но в один из декабрьских вечеров эта пара гриффиндорцев технично оттерла меня от основной массы хаффлпаффцев по окончании последнего в тот день урока. «Слушай, Крэп, говорят, ты знаешь дорогу в выручай комнату?» «Да, знаю. Проведи нас. Что я получу за это?» «Нашу огромную, просто величайшую благодарность. Это сколько в галеонах? Учтите, со мной даже Малфой не смог договориться. В галеонах нашу благодарность не измерить. Тогда в чем она меряется? Артефакты, равноценная информация, наша благодарность гораздо больше и полезнее, чем любой артефакт. Ну, раз вам нечего мне предложить, то до свидания». Я повернулся и пошел в сторону своего факультета. Похоже, братец Дред, мальчик не понимает, увязались сзади близнецы. С кем связался? Нужно, братец Фордж, объяснить ему, пока с ним не произошло что-нибудь плохое, из-за незнания, что старших нужно уважать, инкарцера. Честно говоря, такого я не ожидал. Я привык, что в этом возрасте детям, чтобы начать драку, нужно психологически подготовиться, распалиться. Но Уизли, видимо, давно уже привыкли атаковать внезапно и слаженно. Заклинание в спину – это так храбро. Впрочем, ребята же грезят о славе мародеров. Что ж, они на верном пути. Связанный появившимися из ниоткуда магическими веревками, я еле-еле устоял на ногах. «Вы что, охренели? Ой, братец Фордж, он еще говорит. А почему он еще не упал?» Сильный удар в спину повалил меня на землю. Я немного успел сгруппироваться, но ударился все равно очень сильно. Упал. Меня взяли за ноги и как мешок отволокли в ближайший класс. Здесь бросили на пол и продолжили разговор. Значит так, либо ты говоришь, где вход в выручай комнату, либо пошли вы в задницу, к Хагриду. Оба поместитесь. Братец Фордж, что у нас сегодня есть для испытаний? Братец Дред, есть кровопролитные конфетки. Образец 34. Антидота, конечно же, мы не взяли, но он парень жирный, крови много. Спрашивать меня они даже не собирались. Мне тупо зажали рукой нос, и когда я открыл рот, чтобы вдохнуть, просунули туда ярко-зеленую конфету. Опять зажали нос и подождали, пока я проглочу, и только после этого позволили дышать. Этот бобер в змеиной шкуре, или змея в бобровом меху. Ха-ха-ха, смешная шутка. Нужно запомнить и рассказать всем. Пойдем и расскажем. А пока он, пусть подумает, хорошо подумает. И они ушли, оставив меня истекать кровью в пустом классе. Связанного больно особо не было, синяки и ерунда после допроса у основателей, но вот текущая из носа кровь и не думала останавливаться. Она все текла и текла, а мне было даже не заткнуть ноздри, ну хотя бы пальцами. Чтобы банально не захлебнуться, я был вынужден, извиваясь словно гусеница, перевернуться на живот. Кровь капала и капала. В сознание я пришел от холода. Сколько прошло времени, не знаю, но натекшая на пол кровь успела пропитать мантию, отчего я как раз и стал замерзать. Веревки за это время спали, так что я был свободен. На попытку встать в глазах сразу же потемнело, и я не упал лишь потому, что успел приподняться едва на карачки. Вспоминая бедного Лонгботтома, которому Малфой склеил ноги, я только мысленно помотал головой. Ой-ой-ой, как это страшно, ноги склеить. А вот я имею все шансы склеить ласты. Заткнув нос каким-то мусором из карманов, я прямо так, в позиции на четыре кости, начал путь в больничное крыло, оставляя за собой кровавую дорожку. Она оказалась не очень длинной, так как, дойдя до первой же лестницы, я не смог совладать со своими конечностями и кубарем скатился вниз, где меня вновь поджидала темнота беспамятства. Глава 13. Проблемы с близнецами. Опять больничное крыло. И я этому очень рад, ведь все могло кончиться гораздо хуже. Чувствую я себя весьма сносно, свои уважения и дифирамбы магической медицине я воздавал не раз и не два, так что этот будет далеко не первый. Как обычно, у моей кровати стоял почетный караул. Мадам Помфри с диагнозом и директор Дамблдор с очередной нотацией об общем благе. Как только они так подгадывают прямо к моему возвращению в себя. Великая магия, иначе не скажешь. Мальчик мой, я же говорил тебе, что твое личное проклятие. Только в этот раз я перебил Дамблдора, пока он не успел загрузить мне мозги очередной порцией общеблагодельной чуши. Я смог отлично рассмотреть форму своего проклятия. И это были близнецы Уизли. Мальчик мой, нехорошо жаловаться по пустякам на своих товарищей. Дети этого не любят, и у таких бывают серьезные проблемы в коллективе. Как ты заговорил, как тебе на слизеринцев доносить, так это благое дело, а как за серьезный косяк Уизли вложить, так стукачей не любит. А то, что я чуть не помер, это тоже пустяк. Ну что ты, тебе ничего не угрожало. Ты очень правильно заткнул себе нос обрывками ткани и так прекратил кровотечение. Я даже добавлю Хаффлпаффу 10 баллов за находчивость. 10 баллов? Да ладно, мадам Помфри, что со мной было и угрожало ли что-то моей жизни? Она, конечно, всей правды не скажет, но хоть часть. У вас, мистер Крэб, оказалась очень острая аллергическая реакция на компоненты той гадости, которую использовали Уизли в своем изобретении. И в чем это выражалось? Это выразилось в том, что действие зелья оказалось продлено вместо 10 минут на очень долго. На очень долго, это навсегда, если вовремя не применить соответствующие противоядия, то, замялась Помфри и бросила взгляд на директора, мальчик мой, но продолжить я ему не дал, то есть не приди я в себя, то так бы и истек кровью. Вы, как верховный судья, не хотите ли расценить такое как попытку убийства? Директор, я буду вынужден написать о покушении на свою жизнь отцу и в попечительский совет. Намека тут не услышал бы только школьник. Ну же, договаривайся. И Дамблдор не обманул моих ожиданий. Мистер Крэб. О, я уже мистер, а не мальчик. Давайте не будем совершать поспешных действий, о которых впоследствии можно пожалеть, и отвлекать важных людей от их дел. Я серьезно накажу мистера Фреда и Джорджа Уизли, а они принесут вам извинения и дадут клятву, что больше так не будут. Нужно всегда давать людям второй шанс. В конце концов, они же дети, и им хочется весело пошутить. Детский сад, штаны на лямках, других слов у меня нет. Они больше не будут. Будут, еще как будут. Впрочем, если клятва магическая, то, может, что-то и получится. Хорошо. Как по волшебству передо мной появились эти двое из ларца одинаковы с лица. Клялись, магически, что не будут больше меня кормить кровотекучими конфетками. Обещали подружиться и просили прощения. Короче говоря, дело замяли. Для дальнейшего взаимного потепления отношений меня выпихнули из больничного крыла в компании с рыжими. Прямо за чертой они, переглянувшись и потупив взгляды, протянули мне горсть конфет. Вот, угощайся, от чистого сердца, в качестве извинений. Хм, ну, раз от чистого сердца, то почему бы не съесть, ответил я и взял одну. На вкус конфета была не очень, и подозрительно похожа на предыдущую. Чувствую, помокрило как-то в носу. Поднял руку вверх, липкая, красная, кровь. Какой же я, оказывается, доверчивый лох. Но, я удивленно посмотрел на них и сказал, вы же потеряете свою магию. Мы клялись, не кормить тебя кровотекучими конфетками. А это, кровопролитные конфетки. Да и от того, что мы предатели крови. Как говорит директор, во всем есть и положительные стороны, наши. Обеты и клятвы магия не считает непреложными. Это так смешно, у всех магов, когда они узнают, такие тупые лица. Вздохнув, я развернулся и пошел обратно в больничное крыло. Не заставлять же Филча, а именно он нашел меня на лестнице, таскать меня еще раз. Директор оказался прав, близнецы использовали свой второй шанс, так же, как и первый, шанс накормить меня отравой. Не знаю, делалось ли это с прямой подачи Дамблдора, с его молчаливого одобрения, или же я просто наступил на профессиональную мозоль близнецам, не боясь их, как положено делать всем первокурсникам и не только, но проходу мне Уизли с тех пор не давали. Помню из канона и фанона, что практически всегда близнецы Уизли считались хорошими. И вот теперь, оказавшись здесь, я задумался, а почему, чем так хороши Уизли вообще и пара Джордж Фред в частности. Не знаю, как там Билл и Чарли, но из всех встреченных Уизли мне больше всех понравился Персиваль. Особенности возрастного восприятия в чистом виде. То, что ребенка привлекает, взрослого зачастую отталкивает, и наоборот. Парень был ответственным, серьезным и законопослушным, чересчур правильным и законопослушным для Гриффиндора. Поэтому его не любили, считая занудой, а он изо всех сил пытался сделать Гриффиндор достойным того, каким он должен быть согласно написанных попечительским советом рекомендаций. Зря его в каноне так опустили. Отличный исполнитель, которому нужен в жизни только правильный лидер. Между тем близнецы начали превращать мою жизнь в ад. Я на своей шкуре почувствовал все те тупые подставы, которые можно было подсмотреть в омуте памяти у Снейпа и в воспоминаниях хвоста. Это было унизительно, это было болезненно. Апофеозом стало попадание в больничное крыло прямиком на рождественские каникулы. Вместо того, чтобы поехать на праздники в поместье Малфоев, я 5 дней просидел на больничной койке, пытаясь научиться клевать еду с тарелки. Близнецы опять напутали с дозировкой ингредиентов в своем новом шедевре – канареечной помадке. Впрочем, может, оно и к лучшему. Не готов я еще к разговору с лордом Малфоем и Крэббом-старшим. Вторым бонусом стало то, что я вынужденно стал с помощью библиотеки основателей быстрыми темпами прогрессировать в теоретических аспектах магической медицины. Родовой дар, как-никак и, под предлогом спасения собственной жизни, даже смог уговорить мадам Помфри научить меня нескольким простым заклинаниям. Кстати, насчет принудительной трансфигурации. Ощущения были своеобразные. Я мог есть совершенно естественно, спать и осторожно двигаться, работая руками, крыльями и ногами, лапками, как своими собственными. Летать, к сожалению, не мог, хотя это было первое, что я попробовал. Все же биомеханические решения, работающие при малых габаритах, в габаритах, превышающих определенную границу, приводит к печальным последствиям. А канарейкой я стал очень большой и толстый. Нельзя сказать, что я сносил это все молча. Я жаловался своему декану, декан высказывала все МакГонагалл, та делала втык близнецам, близнецы отыгрывались на мне, и круг замыкался. Я пытался сопротивляться и магически, как мог, и физически. Но что я мог сделать? Близнецы старше меня на 2 года, что в данном возрасте огромная разница. Сильнее магически, знают больше. К тому же нападения всегда случались не один на один, а их сработанной двойкой или тройкой, Ли Джордан тоже иногда присоединялся. Никакой совести и чести. Хотя о чем это я, когда это у откровенной ГПТ она была. И то, что ГПТ это не магловская, а магическая, ничего принципиально не меняет. Факультет, проявляя основополагающие качества, меня одного не оставлял и защищал как мог. Но мог он не очень многое и уж точно не всегда. Иногда меня спасал толстый монах, факультетское привидение, несколько раз, старосты, пару раз, лидеры, но большая часть шуток легко проходила через эту защиту и достигала своей цели. Меня, на ребят с факультета я не сердился. В конце концов, дружба дружбой, а свои проблемы нужно решать самому. Не можешь, терпи. Про сдаться речи не было даже в мыслях. Терпение лопнуло совершенно внезапно. Оказывается, далеко не все я знал о себе. Я спустил близнецам даже подвешивание моей полуголой, в одних только трусах, тушки недалеко от входа в большой зал. Но это прощать уже было нельзя ни в коем случае. Невероятно омерзительный случай, абсолютный кошмар, капитально сорвавший меня с резьбы, произошел в один из февральских дней. Мы с Лили Мун, Меган Джонс и Салли Энн Перкс медленно шли с уроков по коридору, обсуждая некоторые заковыристые рецепты зельеварения из учебника за первый курс. Почему именно со мной девчонки обсуждали эту тему? Да все потому, что, выполняя договоренность со Снейпом, я стал очень хорошим теоретическим зельеваром. Звучит, конечно, смешно, почти как теоретический спортсмен, но что есть, то есть. Лили Мун была моей напарницей на уроках, а две другие, слегка ленивые и невнимательные девочки, очень быстро поняли, как удобно у говорящей книжки спросить, где у них ошибка. Где, как и когда близнецы смогли подменить сладости девочкам, я так и не понял. На этот раз жертвой стала Салли Энн Перкс, самая серая мышка Хаффлпаффа. Видимо, у нее тоже была какая-то магическая аллергия, потому что канареечная помадка подействовала на нее ужасно. Невозможно словами описать то, во что превратилась мисс Перкс. Какая-то гротескная смесь таракана, спрута и птицы. Тонкие ножки не смогли вынести массы тела и мгновенно сломались, блестя белым на открытых сколах костей. Лишившись поддержки, тело химеры неуклюже упало на пол коридора, попутно распоров о камни и обломки костей тонкую кожу на брюхе. Из получившихся ран тут же брызнули кровь и гной, заливая нам, стоявшим рядом, обувь и подолы мантий. Близнецы, кравшиеся за нами, испугались получившегося результата и мгновенно исчезли в коридорах. Стоявшие рядом со мной девочки тихо сползли в благословенный для них обморок. В итоге я остался наедине с умирающим монстром, в которого превратился маленький ребенок. «Черт, черт, черт, Хогвартс, взываю к тебе, пожалуйста, позови директора или Помфри». Тишина в ответ. «Так, я стал быстро раздеваться. Так, извините, девочки, Ринервейт, Ринервейт». Заклинания у меня пока выходили с побочными эффектами в форме ощущения удара током, так что обеим девочкам сейчас было достаточно нехорошо, но совсем не до такой степени, как их третьей подруге. Больно, заныли малявки, но их плач я тут же оборвал. «Лили, беги к мадам Помфри в больничное крыло. Мег, беги в нашу гостиную через большой зал. Зови старшекурсников, деканов, вообще всех, кого встретишь. А что ты делаешь? Я попытаюсь, как смогу, поддержать ее. Что лежите?» Быстро вскочили, ноги в руки и побежали, как будто за вами дементор гонится. «Опоздайте, и она умрет, Ферула», — сказал я, направив палочку на самую большую рану. Соткавшиеся из воздуха бинты прикрыли ее. К сожалению, несмотря на родовые дары, медицинские заклинания у меня получались пока очень плохо. Или для этого возраста хорошо, неважно. Все равно, того, что я делал, не хватало. Пришедшая в себя девочка-монстр стала в истерике биться о камни, тем самым нанося себе серьезные увечья и мешая мне ее спасать. Приходилось аккуратно наваливаться всей массой, прижимать ее к полу, успокаивать, чувствуя, как хрустят слишком нежные для такой массы косточки где-то внутри ее тела. Руки у меня уже дрожали от страха и магического истощения. Бинты получались все тоньше и уже. Моя рубашка и майка давно уже были разорваны на клочья ткани, которыми я подтыкал бинты у краев крупных ран, где не хватало моей магической силы. Надежды на помощь таяли с каждым новым телом, прибавлявшимся в коридоре, ведь прибежавшие на выручку дети быстро делились на две группы. Одна, упавшая в обморок, другая, пытающиеся привести первую в чувство. Не знаю, сколько столетий прошло до прибытия первого взрослого мага. Мне повезло, им оказался Флитвик. Как записной драчун, маленький ростом маг очень хорошо знал прикладную первую помощь. Расколдовывать девочку он даже не пытался, потому что повреждения тела после обратной трансфигурации обязательно сохранились бы и могли оказаться несовместимыми с жизнью. С хлопком и в яркой вспышке света в коридоре появились Помфри и Дамблдор. Принесший их Феникс тоже включился в процесс лечения, капнув слезинками на самые страшные раны. Появившаяся Помона аккуратно оттянула меня от девочки и влила в меня последовательно два флакона эликсиров. Судя по всему, это были успокоительные и снотворные. Пока эликсиры окончательно не подействовали, в моей голове билась только одна мысль. Я убью их. Я их убью. Саллиэн Перкс пролежала в больничном крыле до конца февраля. После выздоровления родители-волшебники забрали свою дочь, которой была нанесена серьезная психологическая травма, прочь из Хогвартса. Не знаю, как и чем давил на Перксов Дамблдор, но судебного иска они не подавали, а позже и вовсе уехали из Англии. Долг жизни Саллиэн я простил сразу же, но на искреннюю благодарность ее родителей мог рассчитывать всегда. Близнецов наказали месячными отработками у Филча. Часы Гриффиндора потеряли 100 рубинов. Для справки, пойманный ловцом факультетской команды Снитч давал 150, то есть здоровье девушки, по мнению Дамблдора, стоило целых 2/3 золотистого мячика с крылышками. Помона в приказном порядке запретила всему факультету мстить близнецам за произошедшее. Все парни старших курсов, скрипя зубами, согласились с деканом, услышав запрет на мщение. И, похоже, лишь один я услышал за произошедшее. Мне пришлось отложить все прочие дела и усиленно заняться подготовкой мести. Как бы ни было логичнее и безопаснее отомстить близнецам Уизли по-слизерински, но преградой тому стало неожиданное для меня непререкаемое желание лично почувствовать у себя на руках их теплую кровь. Основной проблемой было то, что чисто практическое исполнение мести мне одному не потянуть. А так как вмешивать я никого не желал, следовало поискать магическую подпорку моим хилым, прямо сказать, силам. Артефакт там какой-нибудь, или заклинание. Путь возможного решения проблемы нашелся в совершенно неожиданном месте. В учебнике по оказанию первой помощи, которым я после всего произошедшего заинтересовался с особой силой, я натолкнулся на практически постоянно повторяющуюся сноску. Гласила она вот что. Данное заклинание бесполезно при ранах, нанесенных хладным железом, ритуальным оружием и магическими существами 3 и выше класса опасности. Вопрос меня увлек. В процессе штудирования литературы я выяснил следующие занимательные факты. Раны, особенно физические, нанесенные магу магическими существами, заживают плохо, потому что, хоть это и тавтология получается, существа эти магические, то есть всякие там клыки, кости, бивни, рога, зубы и все такое прочее настолько напитаны магией, что повреждают не только физическую, но и магическую составляющую тела, а повреждения магического ядра, пусть они слабые и периферийные, восстанавливаются долго. Проще говоря, чтобы такие раны исцелились, либо жди, пока зарастет само, чисто биологически, либо применяй очень сложные и дорогие эликсиры, в состав которых в 95% случаев входит частица поранившего тебя существа. Где бы достать клык тысячелетнего Василиска для плотного контакта с Уизли? Впрочем, знаю где, но я туда не полезу. С хладным железом сложнее. Для начала, определение, которое можно сформулировать следующим образом. Хладное железо – это железо или сталь, к которым в процессах плавки и последующего изготовления оружия не прикасалась рука волшебника или магла. При этом оружие, сделанное магическими расами, также считается хладным железом. В частности, именно поэтому так ценится оружие гоблинов. Хладный металл. Перспективы достать даже перочинный ножик производства гоблинов я оцениваю как невозможные. Коротышки дерут за продукцию своих кузниц вес клинка с ножнами и кузнеца, его ковавшего, в золоте.